Глава 10. Москва. Служение патриархов в Дворцовой церкви. Царская трапеза. Патриарх Никон и перенесение им мощей святого Филиппа митрополита. Во вторник сырной недели, который был 20 февраля, царь прислал за нашим владыкой-патриархом сани с приглашением служить у него в одной из дворцовых церквей, именно в Верхней, во имя Рождества Богородицы и святой Екатерины, по случаю празднования дня рождения его старшей дочери по имени Евдокии, которая родилась 1 марта, когда бывает память святой Евдокии. Но как этот день приходился на первой неделе Великого Поста, то царь совершил его празднование сегодня, по принятому у них каждогодно обыкновению. Мы прибыли, поднялись в церковь и служили в ней вместе с патриархом московским и архиепископом сербским, в присутствии царя, некоторых из его приближенных, а также царицы и сестер царя, которые стояли в нарфиксе. Дверь нарфикса заперли за ними, чтобы никто не входил, и они смотрели на нас из-за решеток и маленьких окон. Эта церковь очень мала, древней постройки, но ее куполы позолочены. По предложению московского патриарха наш учитель рукоположил священника и диакона. Так как эта церковь предназначена, собственно, для царя в зимнее время, смотри, что он сделал. Сойдя с своего места, он обходил церковь и зажигал пред иконами свечи, как кандиловозжигатель. Это повергло нас в изумление и рассеянность. После великого выхода царь подошел к патриархам, и они благословили его крестом по обычаю. Затем они пошли к царице и к бывшим с нею и также благословили их. После литургии также раздали им антидор. По выходе нашим из церкви царь повел троих владык в терем царицы, чтобы они благословили ее, его дочерей, сестер и благополучного сына. Когда они вышли от нее, мы пошли с ним на короткое время в патриаршие келии. Царь прислал владыкам приглашение к трапезе, которая была устроена в той же палате, где и в первый раз. Происходило то же, что и в тот день, касательно раздачи сначала хлеба, потом кубков вина и меда всем присутствующим, затем блюд с яствами, которые гости отсылали домой. При этом царь никого не забывал. Под конец встали, и патриарх раздал первую круговую чашу за здоровье царя, вторую — за здоровье царицы и дочерей его, третью раздал царь собственноручно за здоровье патриарха московского и четвертую — за здоровье патриарха антиохийского. Затем встали, воздвигли по обычаю панагию и прочли молитву над трапезой, простились с царем, и мы вернулись в свой монастырь. На другой день царь своими боярами отправился на богомолье в знаменитый монастырь Святой Троицы, как говорят, для того, чтобы заговеться у монахов. Обрати внимание на эту набожность и добродетель, которые мы видели при всем случае с его стороны. В четверг сырной недели, рано поутру, патриарх пригласил нашего учителя вместе с сербским служить обедню в соборной церкви в воспоминание усопших митрополитов и патриархов московских. По обычаю, ежегодно после литургии и поминовения, накануне в этот день бывает от патриарха большое угощение в его палате для настоятелей монастырей, семи соборных священников и диаконов и всех находящихся в городе архиереев, игуменов монастырей и греческих чужестранных монахов. Мы поехали в собор в царских санях. Когда вошел патриарх Московский, молился, преподал благословение и поздоровался с нашим учителем. Оба они вместе пошли прикладываться ко всем иконам в этой церкви находящимся, а также к мощам святого Филиппа, митрополита Московского, и чудотворца, претерпевшего мученическую кончину. Теперешний патриарх в бытность свою митрополитом над Новгородом привез по поручению царя его мощи из монастыря святых Савватия и Зосимы, известного под именем Солофоска, Соловецкий, а греки называют его Соловка. Он находится на острове среди моря океана, называемого Морем Мрака, ибо в этом монастыре в мае, июне и июле день и ночь между собой одинаковы, то есть бывает свет без тьмы, и ночь отличается от дня только по темноте, которая продолжается меньше часа. В зимнее же время бывает непрерывный мрак, и монахи живут лишь при светильниках ночью и днем, как своими устами рассказывал нам патриарх и многие другие. Монастырь отстоит от Москвы более чем на 2000 верст, и зимой, во время морозов, езды до него 2 месяца, а летом — 5 лет. В этот монастырь заточают провинившихся священников и греческих монахов, и некоторые из них рассказывали нам о тамошней жизни. Патриарх Никон сначала был белым священником, оставил жену и пошел в монахи, затем некоторое время был игуменом, то есть настоятелем монастыря. Потом царь сделал его архимандритом монастыря Спаса, то есть сотир по-гречески, а по-нашему спасителя. Монастырь этот в честь божественного преображения, а выстроил его отец нынешнего царя в свое царствование за городскою стеной. В характере Никона любовь к грекам и их обрядам. Он пробыл здесь 3 года, после чего царь назначил его митрополитом города Новгорода. Митрополит его — первый из митрополитов Московии, ибо именно в этот город приходил апостол Андрей и здесь проповедовал, и этот город первым в здешней стране после Киева принял веру христианскую, поэтому он был удостоен степенью митрополии. Впоследствии мы сообщим сведения об этом городе, ибо по воле Божией мы потом ездили туда. Затем царь послал Никона привести мощи святого Филиппа, знаменитого митрополита Московского. Причиной было то, что этот святой, со времени как пострадал и был погребен в том монастыре, не явивший ни одного чуда, в настоящее время стал творить много чудес. Поэтому послали привести его мощи сюда, во исполнении того, что он, многократно являясь во сне царю, говорил: «Довольно мне столько времени быть в отдалении от места погребения моих собратьев-митрополитов. Пошли привести мое тело и положи меня вместе с ними». Царь послал с митрополитом многих вельмож. Мощи были привезены, причем со времени отправления посланных до их возвращения с мощами прошло 2 года. Еще раньше, чем их привезли, случилась кончина патриарха Иосифа, и все согласились на то, чтобы сделать патриархом Никона. Он долго отказывался, пока не было постановлено, что царь отнюдь не будет заниматься делами церкви и духовенства, ибо предшествовавшие цари этим занимались. Когда состоялось соглашение касательно этого, Никон издал царский указ о том, что слово его будет решающее, и что никто не вправе этому противиться. Сделавшись патриархом, он немедленно сослал в заточение в Сибирь 3 протопопов с их женами и детьми, из коих один был царским протопопом. Последний занимал такое положение, что мог наказывать, заключать в тюрьму и налагать оковы на священников без дозволения прежних патриархов. Когда это произошло, водворился мир, и все стали бояться Никона. Он до сих пор великий тиран по отношению к архиереям, архимандритам и всему священническому чину, даже к государственным сановникам. Он ни за кого не принимает ходатайства. Он то заточил епископа Коломны и рукоположил туда впоследствии другого, прослышав о чем-нибудь проступке, даже об опьянении, он немедленно того заточает, ибо его стрельцы постоянно рыщут по городу, и как только увидят священника или монаха пьяным, сажают его в тюрьму, подвергая всяческому уничижению. Оттого нам приходилось видать тюрьмы, переполненные такими людьми, кои находятся в самом скверном положении, будучи окованы тяжелыми цепями по шее и с большими колодками на ногах. Бояре прежде входили к патриарху без доклада привратников. Он выходил им навстречу и при уходе шел их провожать. Теперь же, как мы видели собственными глазами, министры царя и его приближенные сидят долгое время у наружных дверей, пока Никон не дозволит им войти. Они входят с чрезвычайной робостью и страхом, причем до самого окончания своего дела стоят на ногах, а когда затем уходят, Никон продолжает сидеть. Любовь царя и царицы к нему неописуема. Вот сведения об этом патриархе, которые было, кстати, теперь сообщить. Потом в своем месте мы расскажем о нем и об его истории подробно и по порядку. Возвращаемся. Когда привезли мощи святого Филиппа, царь, патриарх и государственные сановники вместе с архиереями, всеми настоятелями монастырей и священниками и со всеми жителями города вышли для встречи их в облачениях со свечами, хоругвями и иконами. Как нам все рассказывали, святой сотворил много чудес, открывая очи слепым, воздвигая коллег и расслабленных, и исцеляя помешанных, пока не внесли его в соборную церковь, где и положили с великою честью и уважением в раке из серебра и золота, близ дверей пятого южного алтаря. Он до сих пор продолжает творить много чудес. По этой причине установили празднование его памяти вместе с их новыми святыми, праздник, акафисты и прочее. Все приобретают его иконы, и живописцы днем и ночью заняты писанием дорогих икон его, а золотых дел мастера – изготовлением чеканного серебра и золота для окладов на них. Во имя его тратят целые сокровища. Женщины имеют к нему великую веру. Мы видали, как они ходили по иконному ряду и, купив его икону, приходили в ряд золотых дел мастеров, чтобы обложить ее серебром. Самая дешевая икона обходится в 10 динаров, рублей. Вельможи и их жены украшают ее золотом и драгоценными каменьями.